Мэриан была практически на дороге, когда заглох двигатель. «Нет!» — закричала она в отчаянии. «Только не сейчас!» Она попробовала завести автомобиль, но толку не было. Она могла бы вернуться к Бонни и попросить ее Плимут, но та уже наверняка позвонила в полицию. С ней снова придется спорить. Возможно, она станет настаивать на том, что ей сперва надо найти Ричи, это займет еще время. А потом приедет Джо, и у нее не останется выхода. Она выскочила из машины, открыла заднюю дверь и начала вытаскивать его с сиденья машины. «Нет, мамочка, я устал!» «Мне очень жаль, Дэнни, правда, но надо спешить!» Она взяла его на руки и пошла насколько могла быстро, проваливаясь в снег и преодолевая порывы ветра, в отчаянии почти не замечая тяжести своей драгоценной ноши.